случай, если его нет, позвать Роуклифа?» «Нет, только мистера Крэмера». Я набрал номер манхэттенской уголовки, попал на коммутатор, затем меня соединили со знакомым только по фамилии сержантом Моллеем, и лишь после этого трубку взял инспектор Крэмер. Я кивнул Вульфу, который потянулся к своему аппарату. Я слушал. «Доброе утро», – поздоровался Вульф. «Оно доброе?» – спросил Крэмер. «Мне кажется, да. У меня затруднение. Мне нужно срочно обсудить один вопрос с лейтенантом Роуклифом. Но лучше сделать это в вашем присутствии. Это связано с гибелью Питера Одела. Вы можете прийти прямо сейчас?» «Нет. Я подзову Роуклифа к другому аппарату». «Так не пойдет. У меня есть магнитофонная запись, которую вы должны прослушать вместе». «Что за запись?» – быстро спросил Крэмер. «Поймете, когда услышите. Вам она не понравится, но, может быть, кое-чему научит. Меня, во всяком случае, научила». «Я не могу». «Подождите. Может, смогу. Не кладите трубку». Мы ждали минуты две, потом послышался голос Крэмера. «Вам непременно нужен именно Роуклиф?» «Да, это необходимое условие». «Вот уж никогда не ожидал, что вам захочется увидеть Роуклифа». «Мы выйдем через 10 минут». «Бряк». Мы тоже повесили трубки. Я спросил Вульфа. «Запись Коупса?» Он кивнул, и я вынул из сейфа ключ от шкафа, в котором мы храним такие вещи, которые лучше было бы хранить в сейфе, будь в нем более просторно. Вульф принялся расспрашивать Сола и Фреда, задавая им вопросы, которые лично я предпочел бы задавать до того, как звонить Крэмеру. Но никаких осложнений не последовало. Фред не узнал ничего, кроме самого факта, что сестра Коупса была женой Роуклифа. Сол, понимая, что нам нужно знать как можно больше, начал было копать вглубь, но саму Диану он не видел и поговорил только с ее соседями, с женщиной, которая раз в неделю приходила убирать квартиру Роуклифа, и с двумя знакомыми самого Роуклифа. Впрочем, одно затруднение все же возникло. Вульф уже откупорил бутылку пива, когда вспомнил про шампанское. Он вызвал для консультации Фрица. Они пришли к заключению, что будет интересно приготовить угря в выдохшемся пиве. Фриц добавил, что знает, где добыть угря. Вольф сказал, что Сол с Фредом будут обедать с нами и что желательно подать обед пораньше, к часу дня. Лейтенант Роуклифф на дух не переносит всех частных сыщиков, но особый зуб у него, конечно, на меня. Он свято убежден, что без меня в мире сразу станет гораздо чище и спокойнее. Раскипятившись, он начинает заикаться, а мне это, похоже, передается, потому что, видя, что он уже завелся, заикаться вдруг начинаю и я, особенно со слов, которые начинаются на «д» и «т». Вольф прекрасно это знает, поэтому, когда без четверти 12 прозвенел дверной звонок, он отправил отпирать Сола, справедливо опасаясь, что я встречу дорогих гостей словами «доброе утро». Я чинно сидел за своим столом. Фред расположился в одном из трех желтых кресел, расставленных полукругом напротив стола Вульфа. Крэмер, как всегда, протопал прямиком к красному кожаному креслу, а Роуклифф сел в ближайшее к нему желтое.